и я буду лепить из него то, что я захочу». Собеседник отвернулся от Сола, вышел из комнаты, захлопнув за собой мощную дверь. Сол растерялся. Он ожидал продолжения уговоров, готовил капитулянскую фразу о своем мнимом согласии. И надо же, так неожиданно. Сол прошелся из угла в угол, окинул взглядом свою комфортабельную камеру. Кресло, удобный диван. Есть где провести несколько часиков перед капитуляцией. Но Соло внезапно ощутил какой-то новый запах, сильный запах. И кажется знакомый. Так пахнут духи, которыми обычно пользуется Джулия. Джулия? Она где-то тут? О, Господи! Только Джулии не хватало в этом логове чудовища. Резная деревянная панель на одной из стен отъехала в сторону, открыв взгляду Сола то ли огромное окно, то ли гигантский экран. Нет, все-таки окно в соседнюю комнату. Ее объем начал менять цвет от черного к серому. В темноте перемещались какие-то тени, силуэты. Нестерпимо пахло духами Джулии. Сколько флаконов надо разлить для такого сильного запаха? Только бы проклятая Абразина не вздумала обижать Джулию. Зачем это надо? Он, Сол, уже на все согласен. Серый туман в соседней комнате постепенно рассеивался, словно кто-то плавно регулировал яркость электрического света. Вначале Сол увидел Джулию, потом комнату с убогой обстановкой, пустой стол и несколько стульев. А на заднем плане, словно они только вошли, появилось двое мужчин. Солидные такие мужчины, рослые, крепкие, пузатые. Явные любители пива и отбивных. Оба одеты в полурастегнутые полосатые рубашки, открывающие волосатую грудь. У обоих роскошные темные усы. Джулия в упор смотрела на Сола, но, кажется, не видела его. Сол подбежал, постучал кулаком по стеклу безрезультатно. Джулия повернулась к вошедшим мужчинам. Длинная серая юбка с темными крапинками распахнулась в пикантно высоком боковом разрезе, явив взгляду изящную стройную ножку. У Сола перехватило дыхание. Он начал догадываться, что должно произойти у него на глазах. Да какое там догадываться? Он точно знал, что произойдет. Зачем там эти гнусные типы? А он бессилен. Взгляд обследовал комнату. Комфортабельная камера. Интересно, а бывает ли комфортабельная пыточная камера? Эти идиотские диваны и кресла не в счет. Все мягкое, как в сумасшедшем доме. Ура! У этого пластмассового столика металлические ножки. Сол кинулся к столику, вырвал изогнутый металлический прут из пластиковых пазов. Увы, это похоже не на стержень, а на трубку. При том, что хуже всего, на алюминиевую трубку. Толку с нее. Сол подскочил к окну. Джулия о чем-то говорила с мужчинами. Кажется, возражала. Звукоизоляция была абсолютная. Сол размахнулся, ударил по стеклу. Точно алюминиевая трубка. Погнулась, а стеклу ничего. И внутри ничего не слышно. Сол остервенело принялся махать своим неудачным оружием. Ни трещинки, ни осколочка. Сол запыхался, остановился, чтобы отдышаться. Мужчины за окном, словно дождавшись, что их единственный зритель успокоился, приступили к действиям. Один из них взял Джулию за локоть и положил свою руку ей на грудь. Сол в ярости взвыл. Джулия отшатнулась, мотнув пышной копной каштановых волос. Сола вновь окатила волна знакомого аромата. Как же доходит запах? Может быть, можно пролезть через вентиляционную систему?